Виктор Суворов. Беру свои слова обратно. После выхода в свет книги «Тень Победы» Виктор Суворов продолжил исследование роли маршала Жукова в истории СССР. Результатом явилась вторая часть книги под названием «Беру свои слова обратно». Попытка ее публикации в России в год 60-летия Победы столкнулась с предсказуемыми трудностями. Однако в июле 2005 года книга, изданная в Донецке, появилась в продаже в российских книжных магазинах. Виктор Суворов. «Беру свои слова обратно». «Тень Победы 2». Единственный вместо предисловия. Эпиграф. Итог этой войны виден в любой деревне. В деревне, потому что там все обнаженнее и уязвимее, чем в городе. И сколько бы горя ни принесла нам революция, гражданская война и коллективизация, окончательно добила деревню, а значит Россию, победоносная Вторая мировая война. В свое время было много сетований, отчего не написано «Новая война и мир». А вот оттого и не написано, что писать бы пришлось о победе ценой уничтожения собственного народа. Литературный источник. Алексей Варламов. «Литературная газета». 18-24 июня 2003 год. Часть первая. Легенды о маршале Советского Союза Жукове неисчислимы. Среди них и такая. В деле руководства войной был он у Сталина единственным заместителем. Миру давно внушили, что Сталин был глуп и труслив, что военного дела не понимал, войной или вообще не руководил, или управлял по глобусу. А раз так, кто же командовал? Вот и выходит, что к Берлину Красную Армию привел не верховный главнокомандующий, а его единственный заместитель. Был, говорят, во время войны такой случай. Принесли Жукову на подпись документ, а должность указали ошибочно. Первый заместитель верховного главнокомандующего. Тут великий полководец как рыкнет, как ножкой топнет. Я не первый заместитель, я единственный. Всем нам велено этим случаем восторгаться. Мол, суров был Георгий Константинович. Но так ведь война точности требует. Незачем Жукова первым заместителем обзывать, если у Сталина других заместителей не было. Некий литератор этим случаем восхитился и написал книгу о Жукове. Книгу так и назвал «Единственный». И в той книге, в соответствии с официальной мифологией государства российского, Сталин показан придурком. А Жуков Георгий Константинович – самородок, умница, спаситель Отечества, великий гений, ясно солнышко без пятнышек. И звучит название книги не в том смысле, что Жуков у Сталина был единственным заместителем, а в том, что он единственный спаситель Отечества. И тут же эхом отзывается некий западный сочинитель. Название завораживает. «Маршал Жуков – человек, который сокрушил Гитлера». Это другая книга, другой автор, другое название. Но смысл тот же – единственный. Вышел Егорий Константинович в чисто поле у ракитового куста, встретил идолище поганое с омерзительным его воинством. Выхватил меч-кладенец, как махнет, лежит улица. Отмахнется – переулочек. Самому идолищу 7 голов снес, всю берлогу Третьего рейха разметал. Не дать не взять, как выскочил, как выпрыгнул, пошли клочки по закоулочкам. Давайте же возрадуемся. Давайте пропоем хвалу маршалу Советского Союза Жукову, спасителю Отечества, единственному заместителю Сталина. А потом спросим, да так ли это? Давайте внимательно посмотрим на окружение Сталина. Может быть, помимо Жукова найдем и других заместителей?